Три самостоятельные путаницы запутывали интервьюера и, может быть, даже ее самое. Первая касалась ее свидания с мужем, Бенкендорфом, когда она призналась ему, что любит другого, Локкарта, а он, муж, в это время был на войне. С опасностью для жизни она поехала к нему, чтобы только сказать ему об этом. Он ушел от нее и был убит. Вторая касалась ее двух арестов в Петрограде, о первом в Москве она, видимо, забыла. Горький два раза ее спас, причем первый арест был за побег за границу, это был третий арест. Второй был за фальшивые прод-карточки, когда она Горького еще не знала. Третья путаница была с Кембриджем. «Я кончила Кембридж», — сказала она, и это могло значить и Кембриджский университет, где Мура не училась, и, может быть, курсы английского языка для молодых иностранных барышень, где Мура пробыла одну зиму. Эти путаницы напоминают ее разговор с Луи Фишером о прощании с Горьким перед смертью. «В 1936 году?» — спросил Фишер. «Нет», — ответила она, — «в 1935-м». Фишер спросил, — «в Москве?» — «Нет, в Берлине». Но конгресс, на который Горького сперва не пустили, а потом он заболел, был в 1932 году, когда он еще окончательно не переселился с семьей в Россию. Ей в 1932 году не нужно было прощаться с ним. Она после этого была два раза в Соренто и простилась с ним в мае следующего года в Стамбуле. Вероятно, в те дни никак не думая, что последнее прощание их состоится в Москве ровно через 3 года. Но путаницы эти поддерживали миф, и миф все еще служил ей. Его основа оказалась столь же жизнеспособной, как и Мура сама. Она родилась между 1890 и 1900 годом, то есть она принадлежала к тому русскому поколению, которое на 3/4 было уничтожено. Сперва Первой войной, потом войной гражданской. Часть уцелевших погибла в Красном терроре, не приняв октября, а остальные, принявшие, в чистках. Многие из тех, что ушли в эмиграцию, не зная иностранных языков, оказались деклассированными париями, а некоторые вообще не доучились, потому что не успели. Рожденные в начале последнего десятилетия прошлого века, они родились слишком рано, чтобы принять меняющуюся Россию, а те, которые родились в самом конце его, старались уйти в западную жизнь, и некоторым это удалось. Были, однако, и другие, и их было немало, которые закончили свои еще не старые жизни в германских лагерях смерти. Погибнуть в те времена и в России, и в Европе не всегда значило умереть. Это очень часто значило продолжать жить, но быть раздавленным войной, тюрьмой, ссылкой, отверженностью, нищетой, одиночеством, изгнанием. Рожденные рано оказались травмированы потерями, рожденные поздно не окрепли достаточно, чтобы начать новую жизнь на Западе, измениться и вырасти вместе с веком. И Мура, как тысячи других, должна была потеряться, если бы каждый день, каждый час не был борьбой, не вызывал бы на поединок. Она — наследница, как и миллионы других уродливых принципов прошлого, калечащих табу и викторианских суеверий XIX века, была приготовлена к жизни ее класса легкой, сытой, праздной и бессмысленной, и затем выброшена в мир, где все трещало и рушилось, и строилось, и где в течение 50 последующих лет новые люди и новые идеи, и новые способы борьбы и выживания, и уничтожения, и обновления изменили и омолодили мир. В этом мире старая ветошь 6 или 7 европейских монархий развалилась. Понятие великодержавности, в которой она была воспитана, исчезло. А великие люди стали либо в грош не ставить свое величие, либо использовали свое величие для уничтожения себе подобных. Ей предстояло, как всему ее классу, узнать бездомность, страх, милостыню, безумие, самоубийство. Вокруг нее шла трагедия исторического масштаба, отраженная, как в метафоре, в ее бегстве по льду Финского залива из карельской тундры в Европу. Но она не цеплялась за свое сладкое и лживое прошлое, не притворялась беспомощным паразитом, не пряталась от предложенных ей судьбой задач, не оправдывалась женской слабостью в сделанных ошибках. Лгала ли она о себе легко и просто,